Глава 56. Мария не верила мне. Хотелось ее встряхнуть, но я боялась даже коснуться ее. «Я жрица богини Эуны!» «Ложь! Она не может быть жрицей и говорить вот так просто об этом. Я даже не могу сказать ей, что я тоже, потому что вместо этого с моих губ слетело. Я помогу!» «Ну, хоть что-то!» «Послушай ее!» — внезапно сказала шрамированная. Я перевела на нее взгляд. «Как тебя хоть зовут?» — спросила я. «Лилиан», — ответила она. «Ну, к концу отбора узнать имена девушек не так плохо». «Да что ты несешь?» «У меня был выброс, Мария!» — прошептала Лилиан едва слышно. «У меня аж пальцы закололо. Я помнила, как ее магия разбивалась о мой щит». «Стоп! Так я уже тогда забрала часть ее магии?» «Да». Я мотнула головой. Голос богини будто отвечал мне в мыслях. «В последний раз». Звучало страшно, но да ладно. Лицо Марии скривилось. Она не верила Лилиан. «Ты тоже?» Едва не плюнула она. И тут пол начал шататься. Хотя что там пол? Еще и весь замок заходил ходуном. «Землетрясение!» «Вот видишь!» Продолжила Лилиан, с ужасом осматриваясь вокруг. Мария лишь испуганно всхлипывала. Вот только уже остальные гости остановились. Музыка перестала играть. Я покачала головой и коснулась руки Марии. Меня будто током ударило. Землетрясение прекратилось. Я смотрела в глаза Марии, а в них отражалась я. И у меня самой глаза горели белым свечением. Тело заполнялось энергией. Она протекала по моим венам, становилось жарко. Я покачнулась и выпрямилась. «Что происходит?» — послышалось в толпе. «Все уже в порядке», — ответил безмятежно король. Вот только его голос слегка дрогнул. «Да, точно, все хорошо», — все выдохнули. Гомон и гул возобновились. Гости вновь стали переговариваться. «Он ведь не заметил, что я была такая?» — встревоженно спросила Мария. Я закатила глаза. «Кто знает?» «Король не должен знать, что я слаба!» Я покачала головой. «Мария точно не будет союзником. К тому же надо бы у нее как-то забрать медальон». «Он уже знает, кто из нас сильный!» — вставила я. «Ты?» — прошипела Мария. В ее глазах отразилась злость. «Да нет же! Мы все сильные! Каждая по-своему!» «Он же еще никого не выбрал!» Мария закатила глаза. «Но тебя он пригласил на танец, а ты была худшая!» сказала она. Я нервно сглотнула, сжала руки в кулаки. К нам подошли еще две участницы отбора. «Мы видели, что произошло», сказала одна из них. Вторая кивнула. «Как она танцевала с королем?» «У тебя был выброс», вставила первая. Я глянула на нее. Они тоже были близки к выбросу. «Вы тоже близки!» — прошептала я им. Сама же обернулась, чтобы поискать глазами короля. Но, встретившись с ним взглядом, поняла, что он зол. «Но не подойдет же он к нам сейчас! Да и не подобает монарху бегать и рычать на простых девушек!» «Он выгнал Анаис из зала!» — к нам подошла Люсия. Я кивнула. «Еще и медальон у Марии!» «Значит так, девочки, у нас проблема!» — сказала я. Мария хмыкнула. «И какая же у нас проблема?» «Да перестань!» — рявкнула на нее Лилиан. «Вы можете мне верить, можете нет», — продолжила я. «Но мы лишимся сил, всей магии, что в нас есть». Лилиан дрогнула. Ее пальцы потянулись к голове. «Стоп, она что, не помнит, что происходило в темнице? Она ведь там делала выброс». «Точно!» «Значит, на нее воздействовали кристаллом памяти». «Чушь!» — сказала Мария. «Нет, не чушь», — ответила я. «Лилиан, у тебя ведь недавно был выброс?» «Был», — кивнула она. «И ты помнишь, где был выброс магии и так далее?» — спросила я. «Почему мы вообще ее слушаем?» — возмутилась Мария. «Она же простолюдинка». «Потому что она права», — сказала Боржа. «И если ты, Мария, хочешь, то уже можешь жаловаться королю, что у тебя был выброс». Мария поджала губы. Доверять ей было нельзя. Но сейчас я не знаю, что с Мэтью. Отчего-то мне за него было спокойно. Он просто сбежал из зала. Он где-то в саду. Но времени оставалось мало. Богиня сказала забрать магию. Я будто сама кристалл поглощения магии. Пришлось, пока суть до дела, коснуться тех двоих девушек. Их путь к выбросам пропал, и я спокойно выдохнула. Осталась Люсия. Но я уже себя бочкой какой-то чувствовала. Еще немного магии, и я лопну. Будто я ела и ела несколько часов подряд и перестала, а мне принесли еще. И понимаю, что больше не влезет. Да и не нужно мне столько. Но Люсия последняя. А ведь король мог меня выгнать из зала. И не было бы ничего такого. Я забрала всю ту магию, которая должна была достаться ему. «Дорогие гости, у нас вышло недоразумение», — пронесся по залу голос короля. «Но сейчас все наладится». В его руках вспыхнула зеленым магия. «Вы все забудете о произошедшем», — продолжил король. Зеленая волна прокатилась по залу. Передо мной вспыхнул щит из магии, оградивший от магии короля нашу компанию. Стражники, прорывающиеся ко мне сквозь толпу, как ледоходы сквозь лед, уже не страшили меня. «Что происходит?» — послышались голоса. «О, всего ничего!» — сказал король. «Отбор подходит к финалу. Я получу остатки магии богини Эуны, и все!» «Это ведь...» — прошептала Люсия. «Контроль кристаллов!» «Ваше Величество, побойтесь богини Эуны! Контроль кристаллов!» — раздалось в зале. «Плевать, вы все забудете!» — сказал Эдуард и направился к нам. Стражники встали перед нами полукольцом, отрезая от других гостей. Они все были закованы в латы, лиц не видно в шлемах. «Это что, на нас натравили тяжелую артиллерию?» «Что происходит?» — шептала Мария. «Я ведь жрица богини Эуны! Такого не может быть! На нас не могут направлять кристаллы!» «Да замолчи уже!» — рявкнула на нее Лилиан. «На нас уже направили кристаллы!» «Ваше Величество!» — из нашей толпы вырвалась Мария. «Что происходит? А как же отбор?» «Встань обратно!» — едко процедил Эдуард, глядя на нее. Мария всхлипнула и сделала шаг назад. «Итак!» — продолжил король и коснулся своего кармана. «В связи с тем, что одна из вас держит у себя сильный медальон с кристаллом, то я вынужден забрать у вас всех магию». Уголки его губ дрогнули. Он достал из кармана красный кристалл и сделал еще шаг вперед. Стражники расступились перед ним. Король коснулся кристалла. Оттуда вылетело несколько сфер. Я сглотнула. Не знала, сколько смогу удерживать щит. Вот только нам сейчас не сдерживать надо было, а самим атаковать. «У меня сейчас выброс будет», — прошептала Люсия. «Плохо. В меня ее магия не поместится. Я думала, что смогу впитать побольше, но, видимо, нет. Ее магия последняя, которую я не смогу принять». Сферы кружились в воздухе, набирая обороты. Король кружил ладонью над кристаллом. «Еще немного, и сферы устремятся к нам, чтобы отобрать силу». Мария что-то скулила рядом о своем божественном предназначении. Но тут один из стражников кинулся к королю. Взмах меча, и красный кристалл упал на пол. «Да как ты смеешь!» — взревел король. «Готовься!» — вновь послышалось в моей голове. Сферы, кружащиеся в воздухе, потихоньку стали замедлять свое вращение. Король кинулся к кристаллу, но стражник лишь толкнул его в толпу. Но Эдуард медленно поднялся и распрямил плечи. В его глазах запылала темнота. Она была такая глубокая и ужасная, что стала не по себе. «Да как ты смеешь?» — спросил он. С его пальцев сорвалась тьма и устремилась на стражника. Мое сердце ёкнуло. Я поняла, что это был не стражник, а Мэтью. «Ты больше не заберешь ни у кого магию, и ты не станешь богом!» — раздался голос Мэтью. «А вот и ты, Азраил! Я все думал, когда же ты объявишься!» — сказал Эдуард. «Не будешь же ты вечность скрываться за юбками!» По залу вновь пронеслись шепотки. «Да, я здесь. И поэтому я вызываю тебя на драконью дуэль. За право власти!» — сказал Мэтью. «Так он же не дракон, а кот!» Страшная мысль, но ведь... Точно! Я понимала, почему он это сказал. Эдуард владел магией кристаллов. А это могло означать лишь одно. Он без своего дракона. На это и делал сейчас расчет Мэтью. Хитро. «Ты что, смеешься?» — сказал Эдуард. «Король Белиор пал в драконьей дуэли». «Да, но тебя вызываю я», — сказал Мэтью. «Если ты все еще дракон». Называть его Азраилом почему-то язык не поворачивался. «Я уже король, я наполовину бог», — продолжил Эдуард. «И ты смеешь бросать мне вызов? Я не пощажу тебя». Мэтью вытянул руку. На ней вспыхнуло пламя. «Дуэль! Я вызываю на дуэль сумрачного дракона Эдуарда!» Мэтью склонил голову на бок. «Так ты же не дракон! Твой зверь не отзывается на вызов!» произнес после паузы Мэтью. «Ты не смеешь!» — покачал головой Эдуард. «Наш король без дракона!» — прокатилось по залу. «Молчать!» — рявкнул на народ Эдуард. «Мне не нужен дракон. Я уже нечто большее, чем вы можете себе представить. И драконья дуэль не поможет ему». «Магия есть не только у девушек», — вышел вперед господин Бланк. «Если вы не можете принять драконью дуэль, то должны сразиться магией». У меня немного от сердца отлегло, но понимала, что расслабляться рано. Да, на нашу сторону встали. Но это пока что. Вскоре все могло измениться. «Вы об этом просто забудете», — усмехнулся Эдуард. «Под залом находится столько кристаллов забвения, что ваша защита будет абсолютно бесполезна. А я заберу магию у этих девушек и стану новым богом. И никто меня не остановит. Даже дракон не сможет». Темная магия сорвалась с рук Эдуарда. Она полетела прямо на Мэтью. Тот отскочил в сторону, сбив рядом стоявших стражников, а затем увернулся от очередной волны. Я покачнулась, когда часть темной магии достигла щита. Он же и нас так расковыряет отсюда. Бланк пытался кинуться к королю, но его отбросило в толпу. Кто-то попытался выбежать из зала, вот только дверь оказалась закрыта. «Давай я дам вам часть силы», — сказала Люсия. — «Да у меня много», — ответила я. — «Ну что мне делать? У меня выброс», — сказала она испуганно. — «Тогда можешь направить его в короля». — «Он заденет остальных людей», — ответила Люсия. — «Я могу попробовать защитить, но не факт, что получится», — ответила я. Мэтью опять отскочил в сторону. — «Уходите отсюда», — рявкнул он на стражу, и воины послушно отошли в сторону. «Да и как им не уйти, если даже в них полетела магия короля?» «Я уничтожу тебя!» — рявкнул король. Он вновь кинул петлю магии в Мэтью, а с того слетел шлем. Любимый рухнул на пол, опершись на ладони. Я уйкнула. Надо срочно передать ему магию. Он же вскоре опять обратится в кота. И в этот момент король прекратил свои атаки.